Глава 34. Вскрикнула от неожиданности и осмотрелась по сторонам. Лориэль, казалось, пребывал глубоко в себе, а господин Гарриет находился довольно далеко от нас, чтобы обратить внимание на меня. Снова перевела свой взгляд на небо, и опять птица предстала передо мной в мельчайших деталях, словно кто-то поставил передо мной очень мощное увеличительное стекло. Посмотрела на восточный форт, ожидая и там разглядеть все, но что-то не получилось. Украдкой глянула на Лориэля и постаралась скопировать его позу. Выдохнула, прищурила глаза и... Как будто кто-то переместил меня на много километров вперед и поставил над военной крепостью, в которой кишело бесчисленное множество солдат. С любопытством присмотрелась к ним. Грязные, с засаленными волосами, они активно общались между собой. Кто-то тренировался, другие подначивали их, поедая руками из глиняных тарелок и запивая все такими же кружками. «Я чувствовал, что ты теперь так сможешь». Со мной рядом встал Лориэль. «Это просто невероятно!» Я не находила слов, чтобы в полной мере выразить свой восторг. «Я понимаю, почему вы так любили рассматривать далекие дали в юности. Это удивительно! Единственное, что меня несколько беспокоит, это ощущение парения в воздухе. Наши тела как бы там, на земле ведь, да?» «Верно», — подтвердил мои догадки император. «Физическая оболочка осталась позади, а здесь мы с тобой присутствуем ментально». «Определенно стоило сочетаться браком по вашему обычаю, чтобы так суметь», — счастливо улыбнулась. «Что ж, я рад, что ты сумела найти плюсы в своем новом положении», — усмехнулся император. «Да нет, главное это то, что мы вместе с вами», — горячо воскликнула я. «С тобой», — поправил меня Лориэль, — «вместе с тобой». «Да, именно так», — произнесла тише и потянулась к императору, испытав внезапную, прямо-таки физическую потребность в том, чтобы поцеловать его. Лориэль благосклонно подался вперед, и наши губы соприкоснулись. Это было очень необычно — целоваться, будучи в ментальных оболочках. И странно, но я чувствовала все точно так же, как и при физическом контакте. «Интересно», — произнесла, слегка отстранившись. «А наши тела сейчас тоже целуются?» «Не знаю. Я не имел раньше подобного опыта. Пойдем дальше. Если не боишься, конечно». Лориэль подал мне руку. «Нет, не боюсь. Я пока мало что осознаю, но страха нет». С легкостью последовала за ним. «Видишь, они явно готовятся идти в наступление в скором времени». Лориэль указал на солдат внизу. «Причем совсем не ясно, сколько у нас есть времени. Может быть, день, а может и неделя. По лагерю не понять». «А с чего вы, то есть ты, прости, решил, что обязательно будем мы под прицелом? Я так понимаю, что междоусобные набеги нередки в этих краях. Даже у нас соседи регулярно устраивали подобные развлечения». Задала резонный вопрос. «Потому что я знаю Мерда. Ему не интересны мелкие войнушки. Он в них не участвует. Он их только режиссирует. А теперь он лично во главе, сидит там в крепости». Лориэль указал на самую высокую башню. «Мы пойдем туда?» — спросила, затаив дыхание. «Почему нет?» — пожал плечами император. «По крайней мере, попытаемся. В лагере я увидел достаточно». Мы переместились к самому зданию, но натолкнулись на невидимый барьер, который, как стена, не пускал дальше. «Подготовились», — улыбнулся Лориэль. «Мерт знает о моих способностях». «И мы ничего не выведаем», — раздосадованно воскликнула. «Почему же? Окна он не потрудился затемнить». Император рванул куда-то в сторону, я за ним. «Смотри, нам везет. Он как раз решил посовещаться с приближенными». Взглянула внутрь и, наконец, увидела того самого таинственного Мерда. На вид обычный мужчина средних лет, старше Лориэля, но до почтенного старца ему было очень далеко, по крайней мере, на вид. По одаренным никогда наверняка не определишь физический возраст. Он склонился над картой, лежащей на столе, и внимательно слушал, что ему докладывали два офицера в военной форме. «Есть еще кое-что, что я не до конца понимаю», — перевела свой взгляд на Лориэля. «Зачем ему идти на долину? Раньше я представляла себе темный край как нечто совершенно непригодное для жизни, которое населяют одни малочисленные монстры, дерущиеся между собой за право существования на своем выжженном клочке земли. Но теперь я вижу, что условия хоть и суровые, но не столь ужасные, а монстры — это всего лишь люди, как везде». Я уже, кажется, рассказывал однажды, что долина манит более мягким климатом, плодородными землями. Простые жители живут в бедности здесь. Это одна из причин. Также не последнюю очередь играет то, что я не подчинился ему». Лорель кивнул в сторону Мерта. «А мы ведь были очень близки. Он был моим наставником, но я фактически предал и пошел своей дорогой. Но самое главное в том, что суть Мерда и всей темной аристократии в подпитке эмоциями и энергиями. Кажется, я тоже это как-то упоминал. Им постоянно нужны новые доноры, иначе они быстро состарятся и умрут, отдав свои черные души безымянному, а он отправит их на вечные муки». «О!» — только и смогла выдавить я. «Никогда не думала, что все настолько серьезно и буквально». «Да», — кивнул Лорель. «Гарриет увидел будущее по звездам, а заодно и нашел во мне спасителя, хотя я и сам не знаю, что сделаю дальше». Внезапно чувство покоя покинуло меня, в сердце появилась тревога, как будто этот день был последним из относительно спокойных.